Видя мое помраченное обжорством осоловелое состояние, Семен, помилосердствовав, сказал Нине: «Чайку нам на веранду подай, на свежем воздушке посидим». Помолившись, вышли на веранду, то есть молились Семен с Ниной, а я из вежливости тоже перекрестился, кажется, неправильно, но на это внимания не обратили. Мне досталось Мотино кресло. Семен присел на изящной работы резную табуретку. Нина вынесла нам ароматный чай, благоухающий жасмином, смородиновыми почками и еще чем-то мне неизвестным. Помолчали. Затем Семен, чуть вздохнув и откинув назад со лба густую прядь черных с обильной проседью волос, начал: «Я ведь, Алексей, не всегда по-божески жить-то старался. Было время, ох и чудеял. В 56-м, как демобилизовался, решил в городе счастья поискать, жизни красивой погулять. Ну и погулял пару годочков в Москве. Я там на стройке плотником устроился. Работал хорошо, деньги тоже хорошие зарабатывал, да сразу и просаживал. То ресторан, то в карты, то на бильярде, а уж на подружек и не сосчитать. Красив был по молодости, вешались табунами. Ох, нагрешил. Отмолить бы, Господи. Ну, я так во вкус городской жизни вошел, что про родителей, да про их святые наставления вовсе позабыл. В деревне вроде как и не жил никогда. Москва от родства быстро отучает. В сплошном дурмане, как во хмелю, пребывал. Очнулся на нарах. Открыл глаза, гляжу, я в каталажке. А за решетчатой дверью милиционер сидит на стульчике. Пожилой такой, усатый. Я к нему. Дядя, говорю, что случилось, где я? Не помнишь, небось, Буян? В Марьиной роще ты, в отделении. Вот придет следователь, допрашивать будет. Хотя что тебя допрашивать? И так все ясно. Свидетелей десятка два наберется. Дядя дорогой, что же я натворил-то? Ведь ничего не помню. Ишь, племянничек нашелся. Бык рогатый тебе, дядя, или медведь в лесу. Выхлебал дружки вон твои, говорят, чуть не ведро белой. Да в том же кабаке и драку учинил с курсантами. Официантку, вишь, не поделили. Так ведь ты двоим ребра поломал, одному руку, а еще один в реанимации, с головой пробитой. Коль помрет, будет тебе паре вышка. Строго теперь с убивцами-то». Тут я и завыл во весь голос. «Господи, что же я наделал? Жизнь свою погубил. Мать с горя помрет, родных опозорил. А курсантик-то, Господи, он-то за что? У него, небось, тоже мать есть». Ох, проклянет она меня со всей родней моей, Господи! Да что же это такое, Господи? Поздно ты, паре, Господа, вспомнил. Пожилой милиционер глядел с жалостью беззлобно. Раньше надо было родителя вслушаться, да к попу на испыт бегать. Натворил делов, отвечать надо. А то и правда, окромя Бога, тебе тепереча помочь некому. Молись, что ли, коли умеешь. Молись давай. Может, Бог-то и услышит. Тут меня словно в прорубь окунули. Все вдруг вспомнил. Церковь нашу, себя маленького, отца погибшего в день победы в Берлине, как они с дедом меня на Пасху причащать ведут. Ковшик вспомнил с крестиком, потертенький, с запивочкой тепленькой, и мать нарядную. В платке куличи яйки крашеные, сияет вся. Батюшку вспомнил старенького, хромого, в очках с толстенными стеклами. Причащается раб Божий младенец Симеон, честно и пресвятого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Рухнул я тут на нары и зарыдал. Так зарыдал, что аж охранник мой испугался. Дверь открыл, зашел, хоть и не положено им, присел рядом и утешает. А я словно в выступление впал. Не вижу ничего, не слышу, рыдаю аж с рыком утробным и кричу сквозь рыдание: «Господи, прости меня, мерзавца окаянного, родителей моих ради спаси мальчишечку, не дай помереть, Матерь Божья, ради его матери спаси мною убиенного, Господи, меня накажи, убей меня, его спаси, Господи, Боже мой, Господи». Сколько я бился, так не помню. Сказали потом, полтора суток. В забытье впал. Очнулся, нары перед глазами, в крови засохшей, лицо разбито. Это я головой об них сильно стучался. Внутри пустота. Все помню, ничего не чувствую, ничего не хочу, словно я умер уже. Слышу, ключ в решетке клацнул, вошел кто-то, и голос охранника моего. Очнулся, бедолага. И другой голос, тонкий такой, сепловатый. «Прохоров, вставай, на выход с вещами». Также омертвело встал, пиджак свой порванный подобрал, вышел. По коридору иду за охранником, мысль такая холодная, спокойная в голове. «Побежать, что ли?» Пристрелили бы уж скорее без тягомотины, суда бы не было, родным позора. Но удержался. Ввели в кабинет, обшарпанный какой-то, грязной зеленой краской, грубо покрашенный. Человек в гражданском сидит, видно следователь. Молодой, чисто выбритый, шипром пахнет и глаза не злые. «Садитесь, Прохоров, можете курить. А я курил тогда, Казбек, дорогие». «Повезло вам, Прохоров». Дело закрыто. Курсант в больнице очнулся, чувствует себя хорошо. Даже врачи удивлены. Сидеть бы вам за тяжкие телесные, да полковник приезжал, командир училища. Привез письменные отказы от претензий всех побитых вами курсантов и ходатайство о прекращении дела. Я был против, но наверху дело замяли. Видно, училищу скандал не нужен. Вы свободны. Можете идти, вот пропуск на выход. Там внизу вас старик какой-то дожидается. Не попадайте к нам больше, Прохоров. Ничего не понимая, бесчувственный, как бревно, словно обухом сзади ошарашенный, спускаюсь вниз в приемные. Навстречу мой дед. Строгий, высокий, на груди полный Георгий. В руке плед держит. Рядом охранник мой стоит, пожилой, усатый. Видно, только что говорили они о чем-то. Сверкнул на меня дед очами из-под бровей кудлатых. Да как вытянет кнутом, плетеным из бычьей шкуры со всего маху. У меня аж дыхание от боли перехватило. «Кланяйся, Семен, вот этому человеку. Он теперь твой первый благодетель, к Богу тебя оборотил. Да имя его, раба Божия Димитрия, в памяти своей ножом вырежи. Во всю остатнюю жизнь за него молиться будешь». Он и телеграмму домой о тебе, паршивце, прислал. И вновь кнутом взмахнул. Охранник-то мой, хвать его за руку, не дает ударить. «Ты что, Тимофей Васильевич, не ровен час самого посадит. Оставь ты его. Вишь, Господь его услышал. Чудом-то дело закрыли. Простил его Бог. И ты прости». «Прощу, но накажу. Все, Семен, кончилась твоя Москва. Домой едем. Тебя невеста ждет». «Какая невеста? Увидишь!» И поклонился до земли охраннику моему. «Спаси тебя, Христос, Дмитрий Иванович! Век за тебя Бога молить не забуду!» Затем резко повернулся на каблуках и пошел к выходу. Дверь родительского дома мне открыла Нина. «А ну, Нина Петровна, расскажи москвичу, как тебя по-деревенски за меня выдали!» «Оставь, Семенушка, что тут рассказывать? Алексею такое, поди, неинтересно». «Очень интересно, Ниночка. Расскажите, пожалуйста. Я и так уже второй день, словно в другой стране и в другом веке живу. Бога ради, расскажите».